Далее. Надо скинуть тонн 300 японского угля. Стояночный, он нам уже без надобности. Машины привести в порядок, насколько это за сутки вообще возможно. При этом приготовить к форсировке. Предохранительные клапаны зажать, подшипники, чтоб не грелись. Пусть хоть льдом обкладывают, хоть маслом охлажденным из ведер поливают. Надо забрать все масло на корейца и сунгари. Если малоликву покажется, у французов купить на Паскале Синис не откажет. Будем надеяться, что это нам пару-тройку часов нормального хода да добавит. И обязательно напомнить этому перестраховщику, что котлы реально испытывались не на его любимом давлении в 14 атмосфер, а на всех 28, так что завтра с началом прорыва надо поддерживать не менее 17-18. Если жить хочет, конечно. Что еще? Обязательно самому пройти по кочегаркам. Конечно, мехи сами должны мозговать, как духов убедить в том, что риск обвариться из-за лопнувшей трубки в котле гораздо меньше, чем риск утопнуть в чреве крейсера, если при прорыве они не выжмут из машин оборотов на 22 узла. Но и командирское слово лишним не будет. Кочегаров от третьей вахты освободить. Пары ночью и сунгарские матросики смогут поддержать по минимуму. Накормить всех от пуза. Дерево, за борт, что успеем. Большие шлюпки, на сунгаре лишние запасы и, главное, мины заграждения, туда же, кроме одной, той, которой, может быть, предстоит сделаться главной героиней предстоящего нам действа. Торпеды оставить, пригодятся. Теперь самое главное, ради чего строятся корабли, ради пушек, что мы имеем на варяге и какие есть у меня в кармане ноу-хау по действию артиллерии. Стрельба у скалы Роунда по пути сюда, на 3 с минусом. Хоть память Руднева подсказывает, что разбор полетов произведен, а старт с нерадом свое получили, поскольку главная причина сего конфуза именно неверное определение расстояний дальномерщиками. Только вот из истории явствует, что к бою с эскадрой у Риу кардинальных улучшений в этом вопросе так и не произошло. Но тут роковую роль мог сыграть и японский Lucky Shot, уничтоживший варяжский дальномер и всю его прислугу в самом начале боя. Нас это все не устраивает категорически. Чем-то придется блиндировать, обложить нашего БРН с труда кроме мата. Какая сука его вообще неприкрытым поставила? И как вернется кореец, обязательно провести сверку и тренировку в определении дистанций, а то, если хроники не врут, то от головы до хвоста было в полтора раза больше, чем от хвоста до головы. Пока не рад живой, неплохо бы ему поработать, может, тогда живым и останется. По железу, проще ничего не трогать. За сутки улучшить уже ничего нельзя. Даже простейших щитов к орудиям не приклепать, это неделя минимум. Может, сделать противоосколочные стенки для бортовых орудий из коек или, еще лучше, из котельного железа, если таковое сегодня-завтра найдется. Но к носовым и кормовым парам 6-дюймовок их сделать не получится, будут соседним пушкам блокировать сектора обстрела. Брустверы, помнится, на форуме кто-то из умных голов предлагал. Можно было бы попробовать. Из чего? Да как обычно. Сутки почти у нас есть. Надо, чтоб из города притащили несколько сотен мешков с песком на варяг. Да, не забыть еще заказать цемент на сунгаре. Тон так 200-300. К 47-миллиметровкам народ завтра не посылать, толку от них ноль до начала минной атаки, зачем людей зря гробить. На дистанции свыше 40 кабельтов постараться не стрелять, а то подъемные дуги переломаем. Пока сблизимся, половина орудий из строя выйдет без воздействия противника. И хоть сдохнуть самому, хоть прибить старарта с его азартными мичманами, но надо замедлить темп стрельбы. В реальности моего мира, похоже, артиллеристы варяга так торопились выстрелить, что не успевали прицелиться. Стреляли часто, но поражали лишь рыбу может, и гады эти японцы, но поэтически выражаться умеют. С маскировочной и искажающей окраской хорошо бы, но нечем, а главное, некогда. А сейчас, пока Степанов с Зарубаевым не явились, самое время набросать письмо дипломату нашему, посланнику Павлову. Чтоб не вздумал перечить переводу ко мне на борт охраны дипмиссии. А сам пусть перебирается к французам или немцам под крылышко. И пусть еще телеграмму отобьет в Артур о неизбежной грядущей ночной атаке. Вдруг япошки телеграф не отрубили еще. Чтоб этим уродам из НИИ веселее было с их континуумом. Глядишь, Старк по-другому в дебюте сыграет, вот потеха-то будет. Хотя это не мое дело, в конце концов, гонорар-то мне только за чемульпа обещан. Ох, Сбылись мечты идиота на его же голову. Ладно, будем мудрить. Глава 3. Видимая сторона Луны. Рейчимульпа, Корея, 27 января 1904 года, 7 часов 45 минут, 16 часов 35 минут. Вечер и ночь прошли в высадке японского десанта, перегрузке на Сунгаре сваряга кучи разного барахла и перетаскивании другой кучи запасов с Сунгаре и корейца на варяг. Через бортовые горловины носовых угольных ям крейсера прямо за борт были выброшены более 200 тонн стояночного угля, а корейцы привезли на двух шаландах зачем-то срочно понадобившийся русским морякам песок. Утром с берега на варяг переправились казаки и рота моряков с Севастополя из охраны посланника и его резиденции, счастливо избегнувших инцидентов с японскими военными благодаря находчивости офицеров и матросов с Паскаля, возвращавшихся из Сеула тем же поездом. Следом за ними на крейсер перебралась основная часть команды Сунгари. С учетом прибывших перед самым рассветом моряков с канонерки, без которых Беляев сегодня сможет обойтись, численность экипажа на борту повысилась почти на 150 человек. Увы, обученность и соответственно полезность большинства вышеупомянутых людей в морском бою была около нулевой, за исключением севастопольских и корейских, конечно. После того, как утренний туман пропал вместе с японскими кораблями, точь-в-точь по ходу событий, насколько их помнила психоматрица Лжеруднева, катер с Паскаля доставил его на Тылбот. Первая половина встречи капитанов иностранных стационеров, с момента вручения ему японского ультиматума до отбытия итальянского и французского капитанов на свои суда, прошла примерно так же, как и в известной Петровичу истории. Достаточно было просто позволить личности Руднева вести диалог. Сначала просить командиров стационаров послать японцам ноту о недопустимости нападения на корабли на нейтральном рейде, а после их отказа сопроводить варяга и корейца до нейтральных вод, долго уверять собравшихся в готовности умереть за царя. Но вот приватная беседа с коммодором Бейли пошла по несколько иному руслу. «Коммодор, с вами я могу быть вполне откровенным. Мой крейсер является таковым чисто номинально. На самом деле это картонная посудина с текущими котлами и постоянно греющимися подшипниками. На бумаге он выглядит грозно, не спорю, дюжина скорострельных 6-дюймовок, 24 узла. А что на самом деле? Орудия стоят без всякого прикрытия. Пары фугасов хватит для выноса половины артиллерии, как орудий, так и расчетов. Машины реально дают не более 12 узлов, спасибо господину Крампу и котлам Никлосса. Зная это, адмирал Старк списал мне в команду алкоголиков и неумех со всей эскадры. И с этим я должен идти на Асаму. Был бы у меня ваш Тылбот, я бы, пожалуй, рискнул. А мое корыто и один Асама сожрет, не подавившись. Зачем Урил притащил сюда еще 5 крейсеров, не понимаю. В ответе Бейли плохо скрываемое удивление, такого пассажа от Руднева он явно не ожидал, сплелось с холодным и ироничным сарказмом истинного британца. Это я вас не понимаю, сэр. Зачем ему 5 крейсеров? Полагаю, чтобы, поскольку война начата, гарантированно решить поставленную перед ним задачу по обеспечению высадки войск, без оглядки на любое возможное ваше сопротивление. Или вы, может быть, предлагаете мне выйти в море и биться с японцами за вас? Хорошо бы, но нет, я всего-навсего прошу вас помочь мне обдурить эту желтую макаку Урю. Что, не ожидали такого? «Сэр Льюис», — неожиданно рассмеялся Руднев, — «этот русский, наверное, совсем спятил». Явственно читалось на лице коммодора. Впрочем, наивностью Руднева надо было воспользоваться, ведь союзнику британской короны, адмиралу Урю, не помешает знать планы противника. «Занятно. Только чем я могу вам помочь, господин капитан первого ранга? Поймите, я совершенно не хочу умирать за этот занюханный корейский порт и губить здесь несколько сотен православных душ. Если он так уж нужен японцам, да, пожалуйста. Пусть подавится, в конце концов, пусть узкоглазые управляют узкоглазыми, мне все равно. Боже, и такие тупицы дослуживаются в русском флоте до каперангов». Пронеслось в мозгу Бейли. «Макаки, на то и макаки, чтобы работать на нас, белых людей, и под нашим управлением. Но не понимать элементарных вещей вроде ключевой роли Чимульпа в развертывании японской армии. И это командир стационера. Понимаю. Но что вы намерены предпринять?» — вежливо осведомился британец. «Я выйду из порта, но не до полудня, а сразу после того, как вам удастся передать Урю смысл моего секретного предложения. Если оно будет им принято, дадите мне прямо с катера два свистка. Затем я вышлю парламентера на моем катере. Его машина не лучше варяжских, да и трястись по волнам целый час мне не очень хочется. Так что, наверное, придется корейцу его подтащить поближе к японцам. Свой крейсер и сунгари я поставлю на якоря, как выйду из порта. Примерно там, где намело банки, на которых француз прошлым летом сидел, и фактически фарватер не шире 5 кабельтовых. Но, ради бога, сэр Льюис, предупредите Урю, чтобы он не стрелял. Ведь главное для него – высадить войска и заполучить порт. Я готов уйти и разоружиться в Чифу, и пусть он делает в Чимульпо все, что ему заблагорассудится. И это – ваше предложение. С физиономией Бейли можно было писать картину «Скепсис». Боюсь, мой дорогой Всеволод, что на это японский адмирал не пойдет. Зачем ему выпускать вас из порта? У него настолько подавляющее превосходство в силах, что ему безопаснее утопить вас прямо тут или захватить, а не рисковать сопровождать и упустить быстроходнейший крейсер в море. Ему ведь нужна победа, а не ничья. Какой быстроходнейший? Интересно, какую взятку получила наша комиссия, принявшая это убожество? Ну, если не в Чифу, да хоть тут прямо, в Чимульпо и интернируюсь, если вы лично гарантируете неприкосновенность варяга до конца войны, пока Тылбат стационирует тут. Только пусть Урю выпустит сунгари, ведь на него уже сутки перегружают мою коллекцию холодного оружия, разных нефритовых безделушек и китайского фарф, ГМ. Одним словом, все самое дорогое судовое имущество, самодвижущиеся мины и секретные документы. Глаза Бейли загорелись. А, так вот оно что. Оказывается, у него с собой бьющийся и очень дорогой личный багаж. Тогда все встает на свои места. Этот жадный и недалекий русский медведь только что фактически подарил Японии свой корабль. А чья в этом будет заслуга? Интересно, сколько, чего и как быстро можно получить с Японии за неповрежденный крейсер в 7000 тонн, самый быстрый в мире, кстати. Но, Всеволод, а зачем вам тогда вообще выходить на крейсере из Чимульпо? Стойте себе на рейде до окончания моих переговоров с японцами. Я хочу блефануть. Пригрожу Урю, что утоплю сунгари минами варяга на фарватере, если он не выпустит меня в Чифу. А потом приму бой на якорях, после чего затоплюсь там же сам. Посмотрим, насколько ему нужен порт Чимульпо. Зимой поднять обломки парохода в 2000 тонн и разбитый крейсер 7000-ник, непросто. А я что, вместе с остальными стационерами должен буду сидеть в этой дыре полгода, пока не расчистит фарватер? Вы с ума сошли, коммодор, я же сказал, что блефую. Ну кто мне позволит топить пароход частной компании, да еще такой, в которой имеет интересы сам Сергей Юльевич Витте? Кстати, в любом случае, фарватер там в высокую воду, 5-6 кабельтовых, сунгари и варяг перекроют 3 от силы. Вы-то на быстроходном Тылбате не глядя на течение пройдете, а вот неуклюжие транспорты японцы замучаются проводить. Так что, если мы с вами понимаем, что это блеф, то макаки могут и купиться. Если Урю не будет стрелять первым, то, поверьте, в свободном уходе сунгари я заинтересован побольше вашего. Но при всем при этом, сэр Льюис, перед начальством и собственной командой мне тоже не хочется выглядеть. Как бы, ведь проявленную перед лицом неприятеля некоторую пассивность кое-кто может превратно истолковать, вы не находите. Полагаете, хотя, конечно, определенный резон тут есть. Я вас понимаю, все ясно. Надо предупредить Рю, чтобы на переговорах на компромиссы не шел, и не открывал огня первым. Разоружение варягов Чимульпо, и точка. Через неделю-другую Тылбат отзовут, и пусть японцы делают с этим варягом что хотят. Моя совесть чиста, а карман полон. Дипломатических способностей истинного Руднева хватило на то, чтобы читать мысли Бейли с лица, как со страницы открытой книги, а выдержки и пофигизма Петровича хватило на то, чтобы их не откомментировать и не рассмеяться. Они начинали неплохо работать вместе. Ну что же, можете на меня рассчитывать, мой дорогой капитан. Я передам ваши слова контр-адмиралу Урю максимум через 2 часа. Но зачем вы ломали комедию перед французом и итальянцем? О своей репутации мне ведь надо было позаботиться и с этой стороны. А если они предупредят японцев о моей готовности сражаться, договориться будет еще проще. Все же остальное, между нами, мой любезный коммодор. И потом, если нам удастся с адмиралом Урю устроить маленькое шоу со стрельбой. Но, это уж как пойдет на наших с ним переговорах. Главное, заранее передайте ему мою изначальную пропозицию, и я, ваш должник по жизни. Они предупредят Урю. Шоу со стрельбой. Точно, он какой-то странный сегодня. Неужели настолько испугался? Нет, не быть России морской державой. Так не понимать обстановку, дрожать и избегать боя. Ни один известный мне командир Роуэлл Нейви так бы не поступил. А уж довести всего за 2 года новейший крейсер до такого состояния, что он не может дать более 50% контрактной скорости, вообще уму непостижимо. В 15:20, на 3 с лишним часа позже срока, оговоренного в ультиматуме адмирала Урю, русские корабли снялись с якорей и потянулись к выходу из бухты. Руднев дал команду на выход, только лично удостоверившись, что из-за острова Идальми показался катер Тилбота с сэром Льюисом Белли на борту. До этого момента внешне все походило на события известной нам истории. Молебен во одолении дары, напутствие отца Михаила, построение команды и речь командира, хоть и более короткая, поскольку нервничавший Петрович боялся подпустить лишних, не соответствовавших духу времени словечек. На крейсерах-стационерах команды выстроились во фрунт, махали руками, бескозырками. Провожали идущих на верную смерть русских, как гладиаторов на арену Колизея. Руднев скептически улыбнулся. Любят они это дело, зрелище, еще со времен Цезаря. Оркестр Эльбы исполнил «Боже царя храни Тилбота», «Коль славен». В ответ с варяга донеслись звуки итальянского и британского гимнов. Но что за необычные обвесы вдоль бортов из парусов на корейце, который, обменявшись флажными сигналами с крейсером, первым двинулся с рейда. В нашей истории было с точностью да наоборот, первым из порта выходил варяг. Кроме того, сейчас кореец еще и тащил за собой на буксире варяжский паровой катер. За ними, с отставанием в несколько кабельтовых, неторопливо, на 5 узлах, шествовал крейсер. Следом за русскими боевыми кораблями поплелся и Сунгари, нагруженный так, что ватерлиния ушла под воду на добрый фут. Что на него свозили корейцы последние сутки со всего города, известно одному богу и 4 французским офицерам, добровольно вызвавшимся помочь Рудневу и Степанову в их срочных делах. За скромное вознаграждение, естественно. Всем же остальным было не до этого. Японцы были слишком заняты высадкой десанта и охраной Ионова от любых поползновений со стороны варяга и корейца местным аборигенам, как и большинству моряков с иностранных стационеров было все равно. В начале фарватера кореец разошился на контркурсах, сдавшим 2 коротких прощальных свистка британским катерам, спешившим вернуть коммодора Бейли на свое место в партере, мостик Тилбота. Он за прошедшие 3 часа успел обрадовать контр-адмирала Урю, что добыча достанется японцам без боя и в неповрежденном состоянии. Все, что нужно для этого сделать, не стрелять первым, проявить твердость на переговорах и не поддаваться ни на какой блеф со стороны Руднева, ибо русский будет всячески стараться спасти честь мундира. А обо всем остальном уже позаботился он, многомудрый Льюис Бейли. Коммодор был в приподнятом настроении. Хорошая прибавка к жалованию и безбедная старость ему были обеспечены. При 5% годовых даже от пары процентов стоимости крейсера чистый доход составит никак не меньше 1200 фунтов в год. В общем, британец был полностью погружен в свои счастливые мысли. Как и было обещано, варяг под напряженными взглядами с мостика Асамы отдал кормовой якорь на границе нейтральных вод. За ним бросил 2 носовых якоря Сунгари. Когда течением пароход развернуло поперек фарватера, был также отдан и кормовой якорь. Команда подтянула к борту шедшие до этого на буксире шлюпки, зачем-то сразу 4, и стала демонстративно перебираться на варяг. От глаз Урю не укрылось то, что шлюпки были с крейсера, но на баканцы их не поднимали. «Блефуйте, блефуйте. Хоть бы шлюпки на борт подняли, а то все белыми нитками шито», — усмехнулся про себя Урю, прибывший для переговоров на стоявший ближайшим к противнику броненосный крейсер Асама. Хотя, если бы не предупреждение Бейли, вынужден признать, было бы неприятно выбирать между необходимостью обеспечить бесперебойное функционирование порта и уничтожением варяга. Хвала лучезарной Аматерасу. Кажется, сегодня получится и то, и другое без потерь в кораблях. Неплохое начало войны, крейсера еще пригодятся Японии. Вряд ли все остальные русские командиры окажутся трусами под стать этому Рудневу. Решающие битвы еще впереди, а их варяг станет самым мощным бронепалубным крейсером в составе императорского флота. Не дойдя до Асамы примерно 6 кабельтовых, Бросил наконец якорь и кореец, шедший с флажным сигналом по международному своду: «Высылаю парламентера для переговоров». На мостике Асамы некоторые офицеры крейсера и штаба отряда были весьма обеспокоены чрезмерным сближением с потенциально враждебным кораблем. Что и понятно, ведь в детали своего общения с командиром Тылбота контр-адмирал их не посвящал. По мере неторопливого приближения русской канонерки чуть было не занервничал всерьез и сам Рю. И только разглядев на палубе корейца зачехленные орудия и почти полсотни слонявшихся без дела моряков, с любопытством глазевших на Асаму, контр-адмирал отменил уже отданный командиром крейсера приказ о наборе и подъеме сигнала «Стой! Или открою огонь!». В конце концов, главное, не сорвать удачное начало переговоров. Итак, вчера приняли выход из бухты корейца за попытку помешать десантным транспортам. Нервы на пределе, оно и понятно. Первый день первой войны с великой европейской державой. Это не китайцы вгонять, что для самураев привычно. И как там все складывается у порта Артура? Известий от командующего пока нет. Взвинчены все. По этой причине Урил отказал командиру Асамы капитану первого ранга Есира в просьбе разрешить навести на кореец орудия главного и среднего калибра. Один слишком нервный наводчик, и прощай бескровная победа и целый трофей. В конце концов, эта старая лодка все равно ничего Асами не сделает, а пугать русских до начала переговоров не стоило. Рано. В бинокль было видно, как с корейца на катер, до этого шедший за ним на буксире, перебрался офицер. Наверное, сам Руднев пожаловал, раз ради него погнали канонерку, кого попроще отправили бы сразу на катере, ехидно подумал Рю, представив, как русский каперанг при параде, в треуголке и со шпагой будет карабкаться по бортовому трапу у переднего среза. Кормовой, по понятной причине полной боеготовности корабля, никто на японском флагмане ставить не собирался. Но русских, находившихся в катере, отсутствие парадного трапа, похоже, ничуть не смутило. Сначала они нахально подошли к корме Асамы и только потом, так и не дождавшись его спуска, продвинулись вдоль борта вперед и ошвартовались под баковым бортовым трапом у носового каземата японского крейсера. Судя по тому, с какой скоростью плелся катер и как обильно при этом дымил, его машины и правда были не в лучшем состоянии. Бейли, скорее всего, не обманул и в отношении технического состояния варяга. Неожиданно сноровисто поднявшийся на борт моложавый офицер с лихо подкрученными усиками был встречен на баке крейсера лейтенантами Ида и Наруто, после чего немедленно припровожден на мостик к контр-адмиралу. Откозыряв и представившись лейтенантом Берлингом, он заявил, что прибыл для вручения послания командира варяга лично в руки японского командующего. Странно, с легким привкусом раздражения отметил Рю, вообще-то, по логике вещей, на переговоры о капитуляции Руднев должен был прибыть сам. Или он ожидает на корейце проведения второго раунда, а его лейтенант, не более чем прощупывание почвы. Интересно, догадывается ли этот молодой человек о том, что их ждет? Скорее всего, нет, уж больно дерзко и самоуверенно смотрит. Примерно представляя себе общий смысл послания, японский адмирал неторопливо, смакуя момент, вскрыл его. На единственном вложенном листке был текст следующего содержания. Контр-адмиралу императорского японского флота, младшему флагману второй боевой эскадры и командующему отрядом кораблей на рейде в Чемульпо у Риусотокичи. Сэр, ввиду начала военных действий между Японией и Россией, о чем вы меня любезно уведомили, и нарушение вашими боевыми судами нейтралитета корейского порта Чемульпо, я имею честь почтительнейше просить вас капитулировать и сдать вверенные вам суда не позднее 18 часов 0 минут 27 января 1904 года. В связи с высадкой японских войск в порту Чемульпо предложить вам вариант разоружения и интернирования не имею возможности. В случае вашего отказа я буду вынужден уничтожить ваши суда всеми доступными мне средствами. Имею честь быть вашим почтительнейшим слугой. Командир крейсера «Варяг» императорского российского флота. Старший начальник над всеми российскими кораблями и судами на рейде Чемульпо. Капитан первого ранга В.Ф. Руднев. По мере чтения в голове у Рю выстраивались и рушились десятки идей и теорий. Если это капитуляция варяга, то я, император Кореи. Черт бы побрал Бейли и Руднева, они что, заодно? Маловероятно. Но даже если так, то в какие игры они играют? Зачем передавать мне мой же, немного переделанный, ультиматум? Эскадра готова к бою, варяг без хода, шансов у него как не было, так и нет. Вернее, их стало меньше, чем нет. Русский крейсер стоит на якоре под прямой наводкой моих орудий. Что они этими глупостями выиграли? Полчаса времени. Или это обещанный бей или блеф Руднева? Но почему тогда такой наглый и глупый? И зачем кореец обвешан парусами и выглядит как пугало, а не боевой корабль? Впрочем, возможно, это объясняет, почему прислан лейтенант. На второй раунд стоит ожидать кого-либо посерьезнее, того, кто может сам принимать решения, при этом ни один мускул не дрогнул на бесстрастном лице контр-адмирала. «Восточная школа», — подумал про себя Берлинг, — «как жаль, любезнейший, что я не увижу выражение твоего лица минут через 20. Ну, ничего, обойдусь собственным воображением. Главное, что подарочек-то уже на месте, а не ты, ни твоя комарилья ничего не заметили. Передайте вашему командиру, господин лейтенант, что я готов обсуждать только капитуляцию его кораблей, но не моих. Все, на что он может рассчитывать, это пропуск с унгарис-некомбатантами в ближайший нейтральный порт под конвоем одного из моих крейсеров. Варяг и кореец так или иначе останутся в Чемульпо, а вот на поверхности моря или на его дне, зависит от вашего начальника, капитана Руднева. Это мое последнее слово. И пусть в следующий раз потрудится прибыть сам, потому что его время истекает. Если через час мы не придем к соглашению, я открываю огонь. Все ли вам ясно? Так точно. Господин контр-адмирал, господа офицеры, разрешите откланяться, честь имею. Берлинг, который, казалось, совсем не был удивлен услышанным, коротко козырнул, ответив столь же незаметным кивком головы на микроскопические прощальные поклоны японского адмирала и его офицеров, после чего, сопровождаемый лейтенантом Наруто, быстро спустился с мостика, направляясь к трапу. В момент отхода катера от борта «Асамы» русская конлодка начала поворот на малом ходу на курс, позволявший его подобрать. Но катер не сразу повернул к ней, а продолжал некоторое время двигаться вперед, держась прямо по носу японского крейсера. «Бояться, что машина не сможет выгрести против течения и их снесет», усмехнулся про себя Урю. «У англичан полчаса назад таких проблем не было. Все же, русские, не машинная нация, тот же кореец, ну, какой идиот дает ход, не подняв заранее якорь. Развернуться-то так еще можно, но вот тронуться с места нельзя, пока не порвется якорная цепь. Странно, а где, собственно, цепь? Вот идиоты, они утопили якорь». В этот момент с катера, который, пыхтя, продолжал удаляться от «Асамы», оставляя за собой хорошо видимый шлейф черного дыма, взвелась в зимнее небо ракета. И что же сообщает этот невозмутимый лейтенант своему командиру таким образом? Что теперь наглецу Рудневу самому предстоит карабкаться по нашему бортовому трапу? Наверное. Это была последняя неторопливая и довоенная мысль контр-адмирала Урю. Кореец моментально спустил сигнал о переговорах, на обрубленные стеньги мачт взлетели боевые андреевские флаги, и, едва они успели дойти до места, как на носу канонерки вспухли клубы порохового дыма от залпа двух 8-дюймовок и носового торпедного аппарата. Примерно через секунду 88-килограммовый фугасный снаряд, разорвавшийся на мостике «Асамы», отправил контр-адмирала в нокаут. Среди погибших оказались командир, старший офицер и старший артиллерист японского крейсера, а также оба флаг-офицера штаба УЮ, капитан-лейтенант Мацуи и лейтенант Ида. Централизованного управления японским отрядом больше не существовало. Второй снаряд первого залпа конлодки также ударил в носовую часть «Асамы», и промахнуться с 4 кабельтовых было сложно, но попал он не так удачно, в борт на срезе, в паре метров от трапа, по которому недавно спускался лейтенант Берлинг. Урю пришел в себя через минуту, как раз к моменту взрыва самодвижущейся мины, выпущенной русскими. Увернуться стоявший на якоре крейсер, естественно, не мог. Причем очевидцы утверждали, что взрывов было 2, и, что уж совсем ни в какие ворота не лезет, первый взрыв якобы произошел за несколько секунд до попадания мины с корейца, что потом долго, нудно и упорно отрицалось российской стороной. Глава 4. Обратная сторона Луны. Рейх Чемульпо, Корея, 26 января 1904 года, 18 часов 15 минут, 19 часов 35 минут. Итак, господа, положение вам ясно. Урю нам уйти не даст. Я бы на его месте точно не дал. Прорваться лихим кавалерийским наскоком, как предлагает большинство из вас, мы не сможем физически. Я надеюсь, о состоянии машин все помнят. 22 узла на 2 часа, вот наш предел, и то, никакой гарантии, что машины не скиснут раньше, наши механики дать не могут. А если и дали бы, так я не поверю. О результатах наших состязательных стрельб со Аскольдом все помнят. Да и у Роунда нечем было особо похвалиться, Сергей Валерьевич, Руднев кивнул в сторону старарта лейтенанта Зарубаева. Кроме того, как старший артиллерист, уж вы-то должны прекрасно понимать, что существенного вреда асами мы причинить не сможем. Его 4 8-дюймовых и 7 6-дюймовых орудий в бортовом залпе уничтожат всю нашу ничем не прикрытую артиллерию, до того как мы подойдем на дистанцию, с которой 6-дюймовки «Варяга» смогут пробить Гарвеевский броневой пояс и башни японца, а туда же, нанести повреждения нескольким кораблям противника. Скромнее надо быть, господа, скромнее. Итак, в лоб нам не пройти даже асаму. Поэтому уподобляться гороху, бросаемому об стену, мы не станем. Всеволод Федорович, вы что, предлагаете нам сдаться? Я надеюсь, что господин Нуриев другого выхода из нашего положения тоже не усматривает. Вот от этого и будем плясать. Я завтра попробую задурить голову коммодору Бейли и убедить его попросить Уриу подпустить кореец для отправки офицера на катере. Для переговоров о сдаче. Вот только японец будет ждать нашей капитуляции, а мы в своем ультиматуме потребуем сдать его эскадру. И что такого смешного? Ничего. Тогда я продолжу с вашего позволения, господа. Под катером за ночь надо скрытно подвесить ту самую гальваноударную мину, что не перегрузили на Сунгаре. Взрывать ее будем гальванически после отхода парламентеров от АСАМ, и поэтому на катере пойдет наш минер, лейтенант Берлинг. АСАМА, главный противник для нас и самый мощный японский корабль Учимульпа. И я не сомневаюсь, что переговоры Уриу будет вести на его мостике. Всеволод Федорович, господин капитан первого ранга, но ведь это же бесчестно. Почти выкрикнул Берлинг, как ужаленный вскакивая со стула. Вот как? А запирать противника до объявления войны силами 15 против 2, даже полутора, все же кореец по нынешним временам уже не полноценная боевая единица, а потом требовать выхода в море на честный бой под угрозой расстрела на нейтральном рейде. Это честно, Роберт Иванович. А высаживать до объявления войны десант в нейтральном порту, это честно. Или эти миноносцы, стоящие сейчас с наведенными на нас минными аппаратами на виду у всех иностранных стационеров, это тоже честно. Руднев резко взмахнул рукой в сторону иллюминатора, в который были видны готовые к бою японские корабли, расположившиеся между «Варягом» и своими разгружающими войска транспортами. Не я начал эту игру, господа, но я буду играть по тем правилам, которые Урил установил, как он думает, только для себя. И не волнуйтесь по поводу вашей чести. Перед любым судом, в том числе и перед судом офицерской чести тоже, в случае чего, отвечать только мне. Так что, Роберт Иванович, не кипятитесь понапрасну, а сразу после нашего совета, не теряя времени, озадачьтесь-ка со своим коллегой с корейца лейтенантом Левицким простенькой задачкой. Как вы будете эту мину ставить? Поскольку точной глубины фарватера в том месте, где завтра соизволит встать асама, не я, ни вы не знаем, а вся операция будет проводиться под взглядами любопытствующих и очень внимательных японских глаз. Обычный штерто-грузовой способ постановки мины нам не подойдет. За нас будет только одно, мутная вода, в которой на глубине метра уже ни черта не видно. Поэтому даю подсказку, мину хорошо бы привести к нулевой плавучести на углублении в 2-4 метра. Так, чтобы ее течением прижало к корпусу. Скорость течения будет меньше узла, если рассчитывать на 5 часов после полного прилива, но все же я бы предложил вам сколотить вокруг нее деревянную обрешетку, чтоб ползла по борту помедленнее и потише. И об электропроводном шнуре не забудьте. Он по мере размотки не должен ни мину ко дну своим весом потащить, ни всплыть на поверхность. Так что расчет с ним особой точности требует. Конечно, господа, вы, как профессионалы, можете предложить и иной способ минирования, только сперва убедите меня в его большей пригодности. Думайте. Но помните, от того, как и где ваш первый подарок для Уриус работает, во многом зависит исход всего дела. Так что, Роберт Иванович и Александр Иванович, я на вас очень надеюсь. Все вам понятно, господа минеры. Так точно, господин капитан первого ранга. Вот и прекрасно. Теперь по корейцу. Как только катер с Берлингом отвалит от японца, ваши орлы, Григорий Павлович, должны расклепать якорную цепь, вернее, закончить расклепку. Затем вы ворочаете носом касами и по черной ракете с катера, черный, чтобы нам с варяга ее тоже было сразу видно, залпируете из обеих 8-дюймовок. Одновременно пускаете мину уайтхеда. Ну и за всей мелочи по мостику, естественно. Постарайтесь попасть хоть одним 8-дюймовым снарядом первого залпа в мостик. Это существенно усложнит им борьбу за живучесть, потому что большинство офицеров будут стоять там, наслаждаясь процессом нашей неизбежной капитуляции. Если Асама будет надежно выведен из строя 2 минными взрывами и первым залпом корейца, попробуйте достать 2-й крейсер в японской линии. Если нет, извините, но вы должны таранить Асаму, после чего рвать погреба. Другого выхода нет. Кореец с его скоростью не жилец при любом раскладе событий, так что из его неизбежной гибели нам надо извлечь максимальную пользу при минимальных потерях в людях. В море вам не прорваться и назад не вернуться. А назад-то почему у корейца не получится? Прикрываясь Асамой, разве мы их огнем не поддержим? С металлом в голосе отчеканил Зарубаев. К этому моменту пути назад уже не будет. На фарватере будет лежать корпус затопленного Сунгари, а за ним будут стоять мины заграждения. Почему? Как? Откуда они там возьмутся? Но неожиданно вырвавшаяся из-под спуда субординации нервная разноголосица офицеров была прервана донесшимся откуда-то басом. Вернее, басом. Повернувшись на голос, Карпышев узрел втиснувшуюся на кресло между бюро и книжным шкафом глыбу, причем отнюдь не жира, а мускулов. Рудневская половина сознания услужливо подсказала, что скромно молчавший в уголке до сего момента это младший инженер-механик с корейца Иван Леонович Франк. А Карпышевская подумала: увидел бы незабвенный Рик Шварценеггер этого простого русского человека, так, наверное, повесился бы, сгоря от осознания собственной физической неполноценности. Хоть корейский мех и не был столь высок и накачанно-плечист, как австрийско-американский секс-символ 80-х, но от всей его фигуры исходила потрясающая энергетика. В свои 24 года он уже успел прослыть лучшим бойцом по английскому боксу на эскадре, а хваткие пальцы его ручища сгибали серебряный рубль пополам буквально за несколько секунд. При всем при этом Франк был человеком исключительно компанейским и добросердечным по натуре и, судя по сразу заулыбавшимся лицам повернувшихся к нему офицеров, изрядным балагуром. «Господа, ну, уж коли начальство нас тут собрало, то оно нам, наверное, все растолкует, если мы ему наконец-то позволим. Давайте, не будем прерывать нашего командира, а то самый горластый арест с приставлением часового схлопочут, а остальные до завтра не узнают, что за мины, кто, куда и кому их вста. Пардон, поставит. Ну, для начала 20 века чувство юмора неплохое. Благодарствуем за помощь в утихомиривании нашего бардака, любезный Иван Леонович. Мы будем, как и положено, мины ставить. А вот вставлять. Вставлять фитили за это господину Урю и всей его честной компании будет господин того. Шаровые мины сейчас перегружают с варяга на Сунгаре вместе с катерными метательными минами, подрывными зарядами и прочей взрыва, и огнеопасной гадостью и ненужной взрывчаткой. Еще на него завозит весь цемент, который смогут сыскать в городе до утра. Потому как у парохода этого особая роль. Григорий Павлович, обратился Руднев к Беляеву, как только кореец откроет огонь по асами, я прошу ваших артиллеристов из ретирадного орудия стрельнуть перелетом пару раз по варягу и стоящему рядом с ним Сунгари. После падения снарядов, а их не смогут не заметить на Паскале и Тылбате, будут взорваны 2 гальваноударные мины, заложенные на пароходе. Его затопленный корпус существенно осложнит пользование фарватером, как минимум, до середины весны. А если на заграждении возле него еще кто-либо подорвется, то можно ожидать полной закупорки порта на месяц-другой. Вину за неудобство господам стационерам свалим на неточный залп асом и по варягу. Мины этого заграждения мы поставим, когда будем эвакуировать на шлюпках команду Сунгари на варяг, чтоб веселее японцам было пытаться обойти утопленный на фарватере пароход. Думаю, пару месяцев господам самураям будет не до высадки десантов в Чимульпо.